Глава 17. «Красиво!» — сеплю я, останавливаясь посреди просторной прихожей. Говорю это ради того, чтобы не молчать, потому что интерьер класса люкс — это последнее, чем я сейчас могу восхищаться. «Обувь можешь не снимать», — звучит рядом со мной. А в следующее мгновение тело прокалывает миллиардом мелких иголочек. Отец Лены снова касается моей спины, заставляя шагать вперед. На свинцовых ногах я перемещаюсь в соседнюю комнату, которая оказывается огромной гостиной с панорамными окнами и необъятным диваном. Привыкшая к роскоши в доме Тихоновых, я по-прежнему ничему не удивляюсь. «Походи по комнатам, присмотрись. Если все устраивает, можешь жить здесь, пока не дадут общежитие. Вечером Виталий перевезет твои вещи». Резко повернувшись, я впиваюсь взглядом в Ленкиного отца. Стоит невозмутимо, быстро печатая что-то в телефоне. «То есть мы здесь поэтому? Потому что... чтобы я поскорее от них съехала?» «Платить, разумеется, ни за что не нужно», — поясняет он, очевидно, по-своему расценив мое выражение лица. «Приезжать и контролировать тебя я тоже не буду». Безуспешно попытавшись выдохнуть застрявший воздух, я снова отворачиваюсь. «Для чего Лена говорила, что он был зол, узнав о моем переезде? Конечно, ему плевать. Очевидно, заметив, что я не тороплюсь вывозить вещи, Борис Александрович решил ускорить процесс. Дурочка! Ну что я за дурочка?» Вообразила себе. Дорогой даже в его сторону посмотреть боялась, чтобы не надумать разного. «Мне ничего не нужно», — глухо бормочу я, уставившись в окно. «Я съеду завтра. Если хотите, даже сегодня могу. Переночую в отеле». «Ты что такое несешь?» Голос Лениного отца становится на 2 тона громче, и теперь в нем отчетливо слышны раздражения пополам с недоумением. «Тебя разве кто-то выгоняет?» Я отчаянно мотаю головой, пытаясь избавиться от слез, подступивших к глазам. Он не понимает. Конечно же, он ничего не понимает. Даже я сама не могу себя понять. Просто я думала, надеялась. Оказывается, всю дорогу я так сильно надеялась на чудо. «Сона!» За моей спиной раздаются тяжелые шаги. Напрягшись всем телом, я кусаю щеку изнутри в попытке не заплакать. Бесполезно. Слезы уже катятся. «Извините меня!» Не желая позволять отцу Лены стать свидетелем моей слабости, я разворачиваюсь, чтобы сбежать, и с размаху врезаюсь в каменное тело. «Пустите, пожалуйста», — шепчу, когда мне на плечи опускаются его ладони. «Это что за истерика? На меня посмотри-ка». Задыхаясь от накатывающих эмоций, я лихорадочно мотаю головой. «Нет, не буду я на него смотреть. Пусть я не гордая и самодостаточная, но и раздавленной себя не могу позволить увидеть». «Так лучше будет», — чеканит над моей головой низкий голос, подернутый льдом. «Если ты будешь жить отдельно, поняла? Всем будет лучше». Как одержимая, я вдыхаю аромат дорогой туалетной воды и тщетно пытаюсь осмыслить эти слова. «Всем будет лучше». Кому это «всем»? Потому что я каждый день с ума схожу, думая о том, что больше никогда его не увижу. Потому что стоять вот так, когда он почти меня обнимает, — самое лучшее, что существует в этом мире. «Я уже нашла комнату», — шепотом говорю я, не поднимая головы. «Спасибо вам за все, но не нужно». «Лучше жить в съемном бараке, чем здесь? Ты вроде умной девочкой казалась. Где логика?» «Не хочу вас стеснять». И до того, как успеваю себя остановить, тихо добавляю: «И жить в квартире, где вы видитесь с женщинами, тоже не хочу. Я не имею возможности раскаяться в сказанном, потому что уже в следующую секунду крепкая хватка на подбородке заставляет посмотреть меня вверх. Мое мокрое от слез лицо оказывается прямо под ледяным взглядом Ленкиного отца». «Не по возрасту много думаешь за других», — гневно цедит он. «Эта квартира уже пару лет как пустует». Странно, что в этот момент, когда разговаривает со мной так, как раньше не позволял, меня бросает в жар. Совсем как в тот день, когда я приняла наркотики. Во рту сухо, и нет ни одной связной мысли. «Я все вижу, Сона». Вдруг продолжает он, меняя гневный тон на поверженный и усталый. «Не первый день живу на свете. Ни к чему хорошему это не приведет, малыш. Даже если у нас секс будет, продолжение не получится. Ты с моей дочерью дружишь. Парни в университете за тобой толпами ходят. Тебе с ними встречаться нужно. А это все со временем пройдет». Я смотрю на него во все глаза, на залегшую на лбу складку, на длинные выгоревшие ресницы, на ярко-зеленую радужку, и не могу поверить. Он все знает. Как я ни пыталась скрыть, он видит меня насквозь. «А если не пройдет?» — выговариваю я онемевшими губами. «Если это навсегда?» Ленкин отец мотает головой. «Тебе еще 18 только. Не знаешь, о чем говоришь». «У меня есть просьба», — перебиваю его я. По венам струится адреналин, а сердце молотит, как гоночный мотор. «Раз уж он все знает, какая теперь разница? Тем более, что он так близко стоит». «Говори». «Пообещайте, что выполните», — звонко требую я. «Не даю обещаний вслепую». «Поцелуйте меня один раз, как тогда, во время вечеринки. Я была не в себе, но все помню. Не только я вас целовала». Ленкин отец смотрит на меня долгие несколько секунд, и когда я с отчаянием думаю, что проиграла, медленно наклоняется и касается губами моих, не раскрывая. «Поцелуйте по-настоящему», — шепотом умоляю я, вцепляясь в его плечи. «Пожалуйста». Слышится шумный вдох, короткое непечатное слово, а в следующее мгновение тяжелая ладонь ныряет в мои волосы, и я ощущаю влажный вкус языка.